из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе с Россией, искать себе с оружием в руках приобретений, тогда как не было известно, какие приобретения прусский король захочет приобрести даром. В Вене Фридрих II имел отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Получивший на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих затронул другую сторону. «Однако», — сказал он фон Свитену, — «надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских конференций, и если война продолжится, то надобно же принять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объявляет, что если мир не состоится, то она не будет более держаться предложенных условий, именно возвращения Молдавии и Валахии». «Вы знаете, государь, — отвечал фон Свитен, — что мы бы принуждены были сделать, если бы Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, если те же обстоятельства повторятся». Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь французов?» — спросил он фон Свитена. «Мы боимся», — отвечал тот, — «верной потери наших областей на Рейне, в Италии, Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». «Но разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» — возразил король. «Вашему величеству достаточно будет промышлять о самих себе», — отвечал фон Свитен. «Ну почему вы верите в возможность этого всеобщего союза против нас?» — спросил опять король. «Мы не должны предполагать эту возможность», — отвечал фон Свитен, «вследствие общего волнения и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным договором и нашим союзом. Страх родил подозрение и преувеличенное опасение. Если увидят, что наш союз ограничивается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятствовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчезнут, и можно надеяться на сохранение всеобщего спокойствия. Но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осуществление именно тех опасных последствий, каких боялись, то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дворов, против обширных замыслов, которые по справедливости у них заподозрит». «Эта опасность исчезнет», — отвечал король, — «если мы еще теснее соединимся. И вот почему я бы так желал, чтобы наш тройной союз был заключен. Тогда мы будем господами мира и войны, и это будет верное средство осуществить проект аббата Пьера о вечном мире». Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля. «Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюрана и непозволительных связей, какие он мог иметь при русском дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, что там хвастаются существенными услугами, оказанными Дюраном своему двору. Слухи о неудовольствиях между императрицей и великим князем, о решенном удалении графа Панина и будущей революции в России вообще распространены в Версале. Что касается ваших известий, что Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреплениях и дурном состоянии русского флота, то Франция может воспользоваться такими известиями для воспламенения огня юности моего племянника, короля шведского. Она может воспользоваться этими анекдотами и убедить Густава III, что настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва с Россией. Так как я был бы очень огорчен, если б мои родственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприятностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со Швецией неизбежен, и Швеция действительно нападет на Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью выполню мои союзнические обязательства, но, быть может, есть средство предотвратить бурю. Единственное разумное средство, которое Франция может употребить для принуждения шведского короля к разрыву, это внушение, что Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для восстановления прежней формы правления, и гораздо выгоднее для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент кажется мне очень естественным и способным произвести впечатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию замолчать и предупредить следствие ее верных внушений, я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со шведским королем или непосредственно, или через меня». Из Петербурга королю давали знать, что в случае разрыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая. «Не скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельдмаршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей, не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, понимаешь затруднения, какие встретит армия в случае, если испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы естественна и не так опасна. Кампания нынешнего года потребует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразумия и осторожности, чем предыдущие».